Глава 7.1. Должно быть, это любовь. Душа Цзинина была сопоставима со многими земными бессмертными и сыпучими бессмертными, а техника солдата разума была еще более грозной, чем искусство убийства души. Сила его нападения была так велика, что все трое нападавших на Юйвэй были мгновенно оглушены и блокированы. «Нехорошо», — подумал высокомерный юноша, — «даже я потерял сознание на мгновение. Как это могло произойти?» Однако, в этот момент он уже ничего не мог сделать, потому что Нин повторил свою атаку. Кто этот человек? Он настолько силен и так запросто использует божественную атаку, что смог блокировать даже меня. Сердце юноши сжалось в комок. Казалось, он уже не был столь самоуверенным. «Твои божественные способности ужасны, но я не верю, что ты такой же грозный и в боевых действиях», — холодок промелькнул в глазах этого юноши. «Умри, бам». Сила огромного великого меча длиной в 300 метров теперь полностью сфокусировалась на кончике, где черно-белый свет объединился, чтобы сформировать нитку золотого меча. Высокомерный юноша вложил всю свою силу в эту атаку. Могущественная душа приходит в момент рождения человека. Возможно, этот юноша и имел мощную душу, он не обязательно имел высокий уровень понимания Дао. «Умри». Нин вообще не проявлял милосердия. Слои лотоса водяного пламени, объединившиеся вокруг него, блокировали массивный меч, который неоднократно атаковал его, но был сразу же остановлен. В глазах Нина вспыхнул холодный свет ярости. Божественная способность, звездная рука, Дзинь. Северный меч тьмы в руке Нина ослепил всех яркой вспышкой и с массивным грохотом столкнулся с мечом юноши. С бешеной силой он сбил огромный вражеский меч. После этого Нин почти мгновенно применил технику ветреное уклонение и оказался лицом к лицу с высокомерным молодым человеком. Юноша был потрясен, он не мог поверить, что его самая мощная техника была разбита всего одним ударом меча, а ведь он считался одним из самых талантливых учеников в своей школе. Ему больше не хватало мужества бороться с Нином, он решил бросить все свои талисманы и бежать с поля битвы. Должно быть понятно, что диграмма яркой луны, горы рек была волшебным сокровищем чистого Янь. Естественно, у него тоже была душа. Нельзя было даже допустить, чтобы Нин или кто-то другой посмели обмануть дух диаграммы в том, сколько талисманов у них было. Поэтому, чтобы телепортироваться, нужно было выбросить все свои талисманы. Свист. Северный меч тьмы Нина уже коснулся тела юноши. Ляск. Высокомерный юноша использовал свой земной огонь, пытаясь выиграть хотя бы несколько минут времени. Бум. Меч тьмы Нина выбросил атаку, развязанную одним из древних, исконных демонических богов. Он обладал совершенно шокирующей силой, которая разрушила земной огонь и послала цепи. Тело юноши от такой атаки мгновенно превратилось в мякоть. Повсюду была разбрызгана кровь вместе с кусками плоти и осколками костей. Это произошло буквально за несколько мгновений. Хотя юноша уже выбросил талисманы, между талисманами образовалось очень небольшое окно, и его телепортировали. В истинном, близком бою даже четверти этого времени хватило, чтобы Нин еще 10 раз ударил своим мечом. Нин чувствовал ненависть к этим троим за то, что они осмелились напасть на его старшую сестру-ученицу, и поэтому он не проявил никакой милости. Кроме того, высокомерный юноша, действительно, был очень силен. Без использования звездной руки Нин мог бы только получить преимущество, но заставить врага полностью рухнуть ему бы не удалось. Для полной победы над противником он должен был использовать свою звездную руку и применить подавляющую необработанную силу для борьбы с этим врагом. Бум, бум. Два огромных феникса, огненный и ледяной, ударили по телам двух других адептов. Хотя потрясающий эффект был достигнут только на короткое время, Юйвэй все же была настоящим экспертом. Она, естественно, воспользовалась возможностью немедленно перейти от защиты к атаке и отправила своих фениксов, чтобы каждый из них по отдельности атаковал мужчину в черном и женщину с серебряными волосами. Затем Юйвэй повернула голову и встретилась взглядом с Нином, тело которого продолжало излучать молнии, а во лбу горел могущественный третий глаз. Она была взволнована и напугана одновременно. Старшая сестра-ученица, третий глаз Нина закрылся. Молнии вокруг его тела исчезли. Он стал похож на обычного человека. «Младший ученик-брат», — с радостью произнесла Юйвэй, и на ее глаза навернулись слезы счастья. «Главный зал Дворца Небесного Света. Я послал учеников моего божественного сектора шелкопрядов, чтобы уничтожить эту женщину. Я был уверен, что с ней покончено. В результате, 3 трупа. Мой божественный сектор шелкопрядов потерял 3 своих членов, тощий и сморщенный небесный бессмертный разговаривал со своими учениками. Обычно, когда он выступал перед своими учениками, он старался иметь величественный и важный вид, присущий всем небесным бессмертным его уровня. Эта одетая в черное девица оказалась довольно грозной. Взять, к примеру, ее защиту из фениксов. Один – феникс огня, другой – феникс льда. Как я вижу, она полностью овладела двумя полными дара пути, поддержал тощего старика один из учеников. Правильно, она овладела двумя полными дара пути. Это единственная причина, по которой она смогла удержать атаки трех учеников моей секты в течение столь длительного времени, уверенно сказал худой, сморщенный небесный бессмертный. Вы знаете, из какой школы эта девица? Спросил небесного бессмертного другой ученик. Не знаю, небесный бессмертный покачал головой. Кто знает, может быть, она имеет отношение к одной из сект. Главные секты всегда посылали своих учеников, которые обычно путешествовали парами или по трое. Небесный бессмертный видел, как в огромной диаграмме внезапно появился грозный воин в образе гигантской птицы Рух, чтобы помочь одетой в черное девице отбить атаки его трех адептов. Этот молодой воин был невероятно мощным. Он мгновенно победил трех, так же легко, как убил бы комаров. Небесный бессмертный был недоволен своими учениками. От досады он с силой хлопнул кулаком по столу. «Учитель, разве вы не сказали нам, что одетая в черное девица должна была умереть от рук наших людей?» Спросил небесного бессмертного один из учеников. «Как же могло случиться, что она осталась жива, а наши товарищи погибли?» Глава 7.2. Должно быть, это любовь. По правде говоря, небесные бессмертные и подобные им не слишком заботились о смерти своих учеников. Для них смерть была незначительной потерей. Однако, когда собралось так много небесных бессмертных и их учеников, они, естественно, надеялись, что будут выдающимися и непобедимыми. Однако, были воины сильнее и могущественнее. Тысячи небесных бессмертных и их учеников разговаривали между собой у подножия горы, обсуждая прошедший бой. А в тот момент, когда шла битва, высоко на холме, император Ся и его 8 чистых янь истинных бессмертных что-то громко обсуждали. «Посмотри», Лу Дунбин внезапно указал на угол диаграммы. «Посмотрите на одетую в черное девушку, которая отбивает атаки наших троих. Рядом с ней появился одетый в черное воин. Смотрите, быстро. Смотрите, смотрите на глаза этой девушки». Этот взгляд в ее глазах появился, когда она посмотрела на этого молодого воина. «Ух ты», взгляд чрезвычайно влюбленный, как будто она давно сдерживает свои эмоции. Хотя это было всего лишь мгновение, но я осмелюсь сказать, что эта женщину, должно быть, влюбилась. Влюбилась, император Ся, бодхисаттва великой силы, верховный Хао, бессмертный старец северных земель. Все они молча наблюдали за происходящей вдалеке битвой. Они следили за указательным пальцем Лу Дунбиня, когда тот показал на Нина, который взорвался молниями, а затем направил свой палец, указывая на девушку. Кто бы мог подумать, что Лу Дунбинь обратит внимание на взгляд Юй Вэй. Этот взгляд, ахаха, это было, эта женщина, действительно, не только влюбилась, но я осмелюсь сказать, что она раньше никогда не признавалась в этом молодому воину. Лу Дунбинь посмотрел на других истинных бессмертных и самодовольно рассмеялся. «Может, кто-то из вас хочет поспорить со мной по этому поводу?» Император Ся и другие обменялись взглядами, все они чувствовали себя подавленными. «Старший ученик брат Симон, ваш молодой воин довольно грозен», — поздравил император Ха. Император Ся засмеялся. «Этого одетого в черное юношу зовут Цзинин. Он числится среди нескольких десятков самых известных фигур, участвующих в этом конклаве бессмертной судьбы. Его первобытный двойник даже убил сыпучего бессмертного. Да, истинные бессмертные, присутствующие при разговоре, кивнули, но для них убийство сыпучего бессмертного было делом крайне незначительным. Естественно, они не обратили бы на это слишком много внимания. Больше всего им было бы интересно, если кто-нибудь из многих гениев, присутствующих в этом конклаве, стал бы одним из могущественных экспертов Третьего Царства в будущем. И если так, то кто бы это мог быть? Один из немногих десятков самых известных, он оправдывает репутацию, бодхисаттва великой силы улыбнулся и похвалил Нина. Они на самом деле не чувствовали, что Нин был особенно выдающимся. В конце концов, за последние 5 дней несколько сотен членов конклава выявили удивительные уровни власти. Все они были адепты Ваниса, способные посоревноваться в силе с сыпучим бессмертным. Нин понял 5 дара пути, Даже этого было недостаточно, чтобы потрясти настоящих чистых янистинных бессмертных. Для истинных бессмертных этого уровня не было ничего необычного в том, что Нин освоил 5 полных дао пути, проведя 300 лет на уровне Ванисин. Этим трудно было удивить кого-то в конклаве. Чистые янистинные бессмертные были главными фигурами третьего царства, и поэтому их видение было довольно широким. Если посмотреть на третье царство в целом, то в нем, действительно, мастера с 5 дао пути никогда не были редкостью. Эта сильная девочка интересна, очень интересна. Лу Дунбинь был совершенно заинтригован Юй Вэй. Он рассмеялся с самодовольным видом. Да, эта одетая в черная девица все время скрывала свои чувства. Интересно, когда она скажет о них вслух. Стоявший рядом император Ся и другие просто притворились, будто ничего не слышали. Все знали, что сводничество было самым любимым занятием Лу Дунбиня. Это было одно из его главных увлечений. Истории о нем, играющем роль свахи, были чрезвычайно распространены во всем Третьем Царстве. Все сразу поняли, что Лу Дунбинь почувствовал желание сделать это еще раз. Он мог бы добавить немного пряности в отношения между одетой в черное девицей Юй Вэй и молодым воином Нином. Девятилотос сидела в позе лотоса за Дуньянь праотцом. Ее голова была поднята все то время, когда она смотрела на диаграмму. Она давно обратила внимание на 6 учеников, отправленных кланом Дуньянь и 3 из Черно-Белого колледжа. Но, конечно же, она уделяла самое пристальное внимание Цзинину. Нехорошо. Старшая сестра ученицы Юй Вэй находится в опасности, подумала Девятилотос. На ее лице возникло беспокойство, а руки сжались в кулаки. Цзинин. Цзинин находится рядом. Цзинин, поторопись и спаси ее, поспеши. Девятилотос мысленно обращалась к Нину. Она надеялась, что так и получится. И, действительно, случилось так, как она и просила. Нин ощутил энергию битвы. Он сразу же двинулся в этом направлении и даже показал удивительную силу. Все трое умерли, а Нин и Юй Вэй теперь вместе. Фух, опасность прошла. Старшая сестра ученица, Юй Вэй теперь в безопасности. Девятилотос вздохнула с облегчением. Теперь старшая сестра ученица Юй Вэй и Цзинин могут двигаться вместе и поддерживать друг друга. Для них это будет намного безопаснее. Внезапно сердце Девятилотос сжалось. Для Цзинина и Юй Вэй было естественно и нормально путешествовать. В конце концов они уже много лет были собратьями-учениками. Для них было нормально поддерживать друг друга. Но Девятилотос вдруг осознала. Цзинин и Юй Вэй оба одиноки. Они могли бы быть теперь вместе. Одинокий мужчина и незамужняя женщина. Вместе переживают жизнь и смерть. Это их сближает. Девятилотос внезапно покачала головой. Нет, я больше не имею права думать о таких вещах. Ее любовь была очень странной. Они давно уже разошлись. Но, увидев Цзинина с Юй Вэй, она почувствовала, как закололо ее сердце, вызвав волнение, которое было трудно теперь успокоить. Глава 8.1. Божественная способность великой черной черепахи. В пределах диаграммы яркой луны, гор и рек, младший ученик-брат, чувство Юй Вэй и ее волнение было все труднее контролировать. Старшая сестра-ученица, твоя сегодняшняя битва вызвала настоящий переполох. Ты долго и стойко сражалась, Нин не успел договорить. Одной волной своей руки он собрал волшебные сокровища и талисманы противникам, оставшиеся на поле битвы. Талисманы были разбросаны прямо на земле. Как он мог оставить их здесь? Вжух. Перед Нином и Юй Вэй появился корабль. Старшая сестра-ученица. Пойдем. Нин потянул Юй Вэй за руку, и они оба взошли на корабль. Как только они очутились на борту, корабль превратился в полосу света, быстро скрывшись вдали. Когда Нин сказал, что прошедший бой вызвал большой переполох, он не ошибался. Кто был этот молодой воин? Как он мог быть таким сильным? Учитывая его силу, он должен быть одним из тех, кто считается в первой сотне лучших воинов конклава. Он очень похож на Цзинина, упомянутого в истории Небесной горы сокровищ. Этот парень использует двойные мечи, очень силен в ближнем бою и владеет техниками лотоса. Учитывая уровень его власти, это, вероятно, и есть Цзинин. Однако, Цзинин обычно одет в меха, тогда как этот юноша был одет во все черное. Похоже, что даже Цзинин не смог бы вести себя настолько смело и дерзко. Правильно, любой узнает его в мехах, в черной одежде. Жаль, не удалось рассмотреть его поближе. В сотне лучших экспертов конклава, возможно, в одиночном бою, В ближнем бою против этого Цзинина почти невозможно устоять, а если он еще и активирует все свои божественные способности, вероятно, в этот момент он сможет убить меня всего лишь одним ударом. Надо быть осторожным. Все они быстро и тайно ушли. Вжух. Корабль пролетел тысячи километров и спрятался у подножия большой горы. Нин убрал летающие сокровища, а затем вздохнул с облегчением. Теперь, когда Юйвэй была рядом, он успокоился. Юноша сказал со смехом: «Старшая сестра-ученица, раньше, когда мы сражались, на расстоянии 10 километров мы видели 8 фигур, которые наблюдали за нами, и около 200 человек на расстоянии 1000 километров. В этой диаграмме даже если ты вступаешь в драку, то не можешь продолжать ее слишком долго. В противном случае, возмущение обязательно привлечет внимание других. Ты должна быстро завершать любые бои. Конечно, я это знаю, но я была в ловушке и не могла даже бежать», — беспомощно сказал Юйвэй. «Я как раз собиралась выбрасывать свои талисманы и уже была готова телепортироваться». Его старшая сестра-ученица определенно была исключительно красивой женщиной. Эта беспомощность, придававшая ее лицу еще больше прелести, не могла не заставить сердце Нина слегка вздрогнуть. Однако он быстро успокоился. «Старшая сестра-ученица, ты и раньше использовала фениксов льда и огня», — произнес Нин. «А теперь я хочу поздравить тебя с освоением еще одного полного пути Дао. 3 года назад она уже освоила Дао заморозки, но это было всего лишь начало пути Дао. Ты все еще называешь меня феей радужного пламени, верно?» Юйвэй тихо рассмеялась. «С самого начала я была более талантлива в огне. Благодаря этому я впервые освоила Дао заморозки. Мой Дао преисподней был всего лишь следующим шагом». Нин кивнул. Ему тоже показалось, что он собирается совершить прорыв в Дао преисподней, но он так и не дошел до освоения этой техники. «Позже я попрошу тебя помочь мне на Дао преисподней, старшая сестра-ученица», — сказал Нин. Конечно, Юйвэй даже обрадовалась возможности помочь Нину. «Старшая сестра-ученица, это сокровища и талисманы женщины с серебряными волосами. Помоги мне связать это, а я сложу сокровища и талисманы черного дракона». Нин вручил Юйвэй серебряный браслет. «Ты иди вперед и медленно связывай это сам», — сказал Юйвэй, глядя на Нин. «Если я начну это делать, то, боюсь, сделаю что-нибудь не так». «Хорошо», — сказал ей Нин. Он собрал все талисманы и сокровища. «Мы вдвоем убили этих двоих. Талисманы принадлежат нам. Нужно их разделить», — предложил Нин, глядя на Юйвэй. «Ты спас мне жизнь, и когда я их убила, они уже были тобой остановлены». Юйвэй покачала головой. «Мне достаточно одного браслета. В будущем мы продолжим приключения в этой диаграмме. Тогда, кто совершит убийство, тот и получит предметы, но на этот раз, поскольку ты спас мою жизнь, талисманы должны быть твоими». Нину не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Увидев, как Нин вел себя, Юйвэй чувствовала себя совершенно счастливой, и уголки ее губ невольно поднялись кверху. «Поехали. Старшая сестра-ученица, ты сражалась довольно долго. Тебе нужно восстановить свои элементарные энергии, а также успокоить свой ум». Нин немедленно взял Юйвэй за руку и повел в ближайшую пещеру, чтобы спрятаться. Время текло. Один за другим проходили дни и ночи. Вместе Цзинин и Юйвэй, действительно, были намного сильнее. Юйвэй освоил 2 полных Дао пути и смог объединить огонь и воду вместе. Ее фениксы льда и огня были невероятно мощными. Именно по этой причине Юйвэй смогла так долго продержаться в том бою. Пока они были вместе, даже если бы на них напали сразу 10 воинов, у них все равно был бы шанс выиграть бой. Юйвэй, действительно, необычная девушка. Она постигла целых 2 Дао пути. Бессмертный Пяти Маний был в восторге от выступления этих 2 учеников Черно-Белого колледжа. Он часто хвалил их перед соседними членами других крупных держав командорства неподвижных вод. Цзинин стал еще более грозным. «Одна из 96 позиций обязательно войдет в наш Черно-Белый колледж, и самый старший ученик 3-го поколения, маленький небрежный, еще не показал свою силу. Цзинин грозный, но я совершенно не вижу ничего замечательного в том, что он небрежный даист вашего Черно-Белого колледжа». Сыпучий бессмертный из секты меча раскалывания небес покачал головой с белыми волосами и ухмыльнулся, явно недовольный тем, как умный бессмертный Пяти Маний расхваливает своих учеников. «Ты просто ревнуешь», — бессмертный Пяти Маний улыбнулся. Конклав продолжался больше месяца. Небрежный даист лениво лежал в пещере. Рядом с ним была большая бутыль воды, чистая и прохладной.